Впрочем, я бы, пожалуй, вовсе забыл об этом разговоре, списав все на неуемный аппетит своего соседа, если бы к тому моменту, как мы с ним вернулись с тренировки в наш номер, не почувствовал в животе примерно то же самое. Тут уже простым советом сходить в туалет и отлежаться явно было не обойтись. Я-то, в отличие от Васи, на еду особо не налегал и, осторожничая, поел даже меньше обычного. «Ты чего это?» – спросил Василий, увидев, как я согнулся на своей кровати, держась за живот. «Тоже перестарался в столовой, что ли? А сам мне лекции по правильному питанию читал. Да в том-то и дело, что нет, Вась», – отозвался я. «Я даже меньше порции съел. А чего же с тобой тогда?» Василий недоуменно почесал в затылке. «Видимо, дело не в количестве пищи. Пришлось мне сделать неутешительный вывод». «Мда», – задумчиво протянул Вася. «У меня, кстати, живот тоже не успокаивается. И что теперь будем делать? А что тут сделаешь?» Задал я риторический вопрос. «Судя по всему, без врачей не обойтись. Надо идти в медпункт». «Ох, медпункт», – Василий покачал головой и снова задумался. «Ты хоть представляешь, чем это все может обернуться?» «Еще как представляю», – усмехнулся я. «Снимут с соревнований и всех делов». «Вот то-то и оно», – грустно произнес Вася. «А с другой стороны, и без врачей никак не обойдешься. И что нам теперь делать?» «Есть одна идея», – откликнулся я. «Мы же здесь только первый день находимся. Да какой там день, вообще всего несколько часов». «Ну и что?» – флегматично отозвался Вася. «А то», – объяснил я, – «что нас еще никто не успел запомнить в лицо. Ты предлагаешь утром сбежать в поликлинику, что ли?» – нервно хохотнул Василий. «Думаешь, нас никто не хватится?» «Да нет же», – нетерпеливо отмахнулся я. «Я предлагаю немного схитрить. Ты английский язык знаешь?» «Ну знаю», – отозвался Василий. «Только язык-то здесь при чем?» «Ну смотри», – принялся объяснять я. «Если мы сейчас направимся в наш медкабинет, они тут же сообщат тренерам. Мы еще даже не успеем в номер вернуться». «Сечешь?» «Секу», – вяло откликнулся Вася. «И к чему ты это все? А теперь подумай», – продолжил я, – «если мы, к примеру, направимся в корпус англоговорящих и пойдем в тамошний медкабинет, кому они будут сообщать? То есть ты предлагаешь притвориться англичанами?» Наконец-то догадался Василий. «И тогда они сообщат не нашему тренеру, а английскому, а наш будет даже не в курсе, что что-то не так». «Вот именно», — просиял я. «Придумаем себе какие-нибудь имена вроде Джека и Джона. Сначала-то все равно нас будут осматривать и лечить, а потом, когда дело до бумажек дойдет, пусть себе ищут таких в английской сборной». «Ну что, как тебе идея?» «Отлично». Василий с чувством показал мне большой палец. «Можно сказать, мы будем шпионами в тылу врага». «Ну, не совсем уж шпионами, но что-то в этом есть», — ответил я. «Давай, поднимайся и пойдем в гости к англичанам. Аккуратно, чтобы не быть замеченными, мы покинули наш корпус и направились к иностранцам. Самое главное», — рассуждал по дороге мой сосед, невзначай не матюкнуться по-русски, — «а то живот нет-нет да так придавит, что ничего другого даже на ум не приходит». «Ну ты уж постарайся», — приободрил я его. «Мы, конечно, ничего противозаконного и криминального не делаем, так, небольшая авантюра, но все-таки согласись, что вылететь с Олимпиады было бы обидно». «Это очень мягко выражаясь», — проворчал Василий. «Я ведь несколько лет впахивал как проклятый, чтобы меня сюда направили, а теперь из-за какого-то живота». «Вот-вот», — поддержал его я, — «об этом и речь. У меня, знаешь, тоже всю жизнь была цель сюда попасть». Тем временем мы уже зашли в английский корпус и, интуитивно вычислив местонахождение медкабинета, вот где пригодились объявления нашего тренера, стали подниматься на нужный этаж. Мы, как могли, старались держаться спокойно и свободно, чтобы не выделяться на фоне шумных иностранцев. «Здравствуйте», — произнес я по-английски, постучав в дверь и услышав изнутри «Цемиин, что беспокоит?» — с улыбкой спросила приветливая женщина в белом халате. «Да вот, понимаете, у нас с товарищем что-то с животами», — начал я, объяснив свою проблему. «Мы дали себя осмотреть». Врач озадаченно покачала головой. «Вы ели сегодня что-нибудь помимо того, что предлагалось в олимпийской столовой?» — спросила она. «Или, может быть, пили?» «Нет, ни в коем случае», — ответили мы почти хором. «Ужинали вместе со всеми, что было в меню, и пили только местный чай». Доктор, кажется, была озадачена еще сильнее. Нам она, конечно, никаких подозрений не высказывала, но по выражению ее лица было понятно, что ситуация нестандартная и неожиданная. Что-то здесь явно было не так. Ладно, наконец проговорила она, записывая наши жалобы. Я сейчас дам вам две таблетки. Одну нужно будет выпить прямо сейчас. Воду, чтобы запить, я вам дам, а вторую выпейте уже у себя в номере, перед тем, как лечь спать. Это препарат, который нормализует работу желудочно-кишечного тракта. В принципе, вам должно стать легче уже после первой таблетки, вторая будет для закрепления результата. Если вдруг симптомы не исчезнут, то утром, снова ко мне. Вам все понятно? Мы послушно закивали головами. Да, и вот еще что, добавила доктор, протягивая нам таблетки и показывая на стаканы с водой на столе. Обо всех таких обращениях я обязана сообщать тренеру вашей сборной. Вы же англичане, я правильно поняла? Еще какие? Подумал я про себя, но вслух, конечно, сказал. Ага, вот и прекрасно, подытожила добрая женщина в медицинском халате. Надеюсь, что к утру у вас все нормализуется. А уж мы-то как надеемся, пробурчал Василий, когда мы отошли на достаточное расстояние от англоязычного корпуса. Ну, мне, кажется, уже немного полегчало, осторожно заметил я. Если так пойдет и дальше, то через часок все уже будет нормально. Хорошо бы, отозвался Василий, а то выступать с таким животом, прямо скажем, нереально. Странно это все, проговорил я. Тебе не кажется? А что такого странного? Переспросил Вася. У тебя никогда в жизни отравления не было, что ли? Или еще какой-нибудь беды с животом? Нет, мы, конечно, не бабки старые, у которых все разваливается, но все-таки тоже разные случаи в жизни бывают. Да было, конечно, и не один раз, согласился я. Только это было не на соревнованиях и уж тем более не на Олимпиаде. Здесь-то представляешь, какой контроль должен быть? Международные гости, Брежнев, куча чиновников, и вдруг некачественная еда? Да такого просто быть не может, сам подумай. Ну, знаешь, и на старуху бывает проруха, философски заметил Василий, и мы, стараясь оставаться незамеченными, тихонько прошмыгнули в свой корпус. Глава 20. Спорткомплекс Олимпийский, Москва. Открытие турнира по боксу на Олимпиаде 1980. Гулкие шаги тысяч ног отдавались под сводами спорткомплекса «Олимпийский». Толпа на трибунах кипела, сотни голосов сливались в один мощный рев, заполняя арену, превращая ее в гигантский резонатор. Запахи, пот, лак для дерева, краска, ткани спортивной формы – все смешалось в воздухе, будто в преддверии чего-то великого. «Добрый день, уважаемые дамы и господа, дорогие друзья и товарищи!» Голос диктора перекрыл гул трибун, отразившись от стен. Все замерло, словно кто-то нажал на невидимую паузу. Сегодня здесь собрались лучшие боксеры из 51 страны, их тренеры, судьи и официальные лица. Воздух звенел от напряжения. Мы сердечно приветствуем вас на церемонии открытия Олимпийского турнира по боксу. Сегодня на ринг выйдут сильнейшие бойцы планеты, чтобы доказать свое мастерство, силу и дух настоящих чемпионов. Прожекторы резко осветили центр арены, где одна за другой начали выходить сборные. Под звуки торжественного марша, с высоко поднятыми флагами, они двигались вперед ровными, дисциплинированными колоннами. Сборная Советского Союза и Олимпийский взорвался. Гул оваций был таким, что вибрации ощущались даже под ногами. Мы двинулись вперед твердым, уверенным шагом, гордые, сосредоточенные. Красные спортивные костюмы с буквами СССР горели в свете прожекторов. Я шагал в строю и чувствовал, как сердце бьется в унисон с ритмом трибун. Это был момент, о котором я мечтал всю жизнь. Это было не просто участие, это было испытание, которое определит будущее. Сборная Кубы. Аплодисменты не стихли. Кубинцы шли точно выверенным строем, бесшумные, спокойные, уверенные. Их лица ничего не выражали. Теофило Стивенсон, легенда бокса, вышагивал впереди, огромный, скульптурный, точно высеченный из камня. В его движениях не было лишнего напряжения, только спокойная уверенность в своем превосходстве. Сборная ГДР, немецкие спортсмены, облаченные в бело-синие костюмы, шли, словно солдаты перед парадом, ни одного лишнего движения, ни одной эмоции. Я знал, что их главный боец, Руди Финк, позже завоюет золото в категории до 57 килограммов. Сборная Польши. Поляки вышли уверенно, понимая, что их боксерская школа сильна и у них есть реальные шансы на медали. Дальше последовали Болгария, Югославия, Румыния. В их рядах шли опытные бойцы, а их тренеры сосредоточенно смотрели вперед. Это были не просто участники, а люди, готовые бороться за награды. За ними вышли остальные сборные. Кто-то выглядел взволнованным, кто-то спокойным, но в глазах каждого читалась решимость. Когда все команды заняли свои места, ведущий взял паузу. «Друзья, Олимпиада – это не просто соревнование, это праздник дружбы, уважения и силы духа. Пусть этот турнир станет символом спортивного братства, а на ринге победит сильнейший». Зал взревел, оркестр заиграл олимпийский гимн, и мы встали, замерев в этот момент. Над нами поднимался олимпийский флаг, символ величайшего спортивного события на планете. Советские бойцы и сборная Кубы. Я был в составе советской сборной и я знал, за нами трибуны, вся страна, миллионы людей, которые ждут победы. Но взгляд сам собой цеплялся за кубинцев. Они расположились с другой стороны арены, словно хищники в засаде. Кубинцы приехали за золотом. В прошлой версии истории Куба разгромила всех на этом турнире. 6 золотых, 2 серебряных, 2 бронзовых. Только одна категория, до 51 килограмма, осталась без их награды. Советская сборная тогда взяла 1 золото, 6 серебряных, 1 бронзу. Шамиль Сабиров, который стоял рядом со мной, еще не знал, что именно он станет олимпийским чемпионом. Но я знал, что в этот раз все будет иначе. Я был здесь, и теперь история должна была измениться. Трибуны замерли. Где-то далеко эхом прокатилось торжественное объявление. Звучит гимн Советского Союза. И оркестр ударил первым аккордом. Гулкие звуки разорвали тишину, заставляя грудь трепетать от переполняющих эмоций. Я выпрямился еще сильнее, как и все остальные. Гимн гремел над ареной, сотрясая воздух, и в этот момент я почувствовал, как внутри все собирается в единый, стальной кулак. Сегодня начиналась новая история. Гимн смолк, трибуны взорвались аплодисментами. Мы, советские боксеры, обнялись с тренерами. Ну, удачи, товарищи. Это наш шанс заявить о советском спорте на весь мир. Тренер говорил твердо, но нам не требовались лишние слова. Мы и так знали, зачем пришли. Вскоре объявили первый бой. Зрители оживились. Пара бойцов направилась к рингу. Я сжал кулаки, чувствуя, как нарастает адреналин. Надо сказать, что не все спортсмены были одинаково подготовлены. Некоторые команды выглядели мощно: Куба, ГДР, Польша, Болгария. Но были и те, кто только начинал свой путь в олимпийском боксе. Впервые на игры приехали спортсмены из Лаоса и Сейшельских островов. Их боксеры выглядели не так уверенно, но само их участие уже было победой. Я вытянул шею, взглянув на ринг. Скоро прозвучит мое имя, и тогда начнется главное. Пока на ринге разворачивались первые поединки, я продолжал разминку, сосредотачиваясь на дыхании, отрабатывая движения, разгоняя напряжение в мышцах. Каждая секунда приближала мой выход, и с каждой секундой волнение отступало, оставляя место холодной собранности. В голове не было суеты, не было лишних мыслей, только внутренний отсчет, приближающий меня к бою. Вокруг звучали голоса судей, глухо хлопали перчатки по лапам, шуршали боксеры, разогреваясь в тени арены. Время от времени раздавались короткие выкрики тренеров, эхом отдаваясь под куполом олимпийского. Предыдущий поединок завершился. Двое боксеров, измотанные, пропитанные потом, пожали друг другу руки и с облегчением покинули ринг. Они сделали свое дело, прошли через первые испытания, и теперь настала моя очередь. Следующий бой. Голос диктора прорезал пространство арены, мгновенно привлекая к себе внимание зрителей. В красном углу ринга, представитель сборной Советского Союза. «Мишка, твой выход!» — оживился Семёныч, хлопнув меня по плечу. «Давай, сынок, с Богом!» Я глубоко вдохнул, сжал кулаки в перчатках, ударил ими друг о друга и направился к рингу. С каждой ступенью, с каждым шагом волнение окончательно уходило, сменяясь ощущением абсолютного контроля над собой. Я знал, что делать, знал, как вести этот бой, и теперь оставалось только выйти и показать все, на что я способен. Трибуны взревели, когда я перешагнул через канаты. В воздухе перемешались выкрики болельщиков, звук аплодисментов, ожидание, напряжение, которое с каждой секундой сгущалось над ареной. «Давай, Мишка, за Союз, работай жестче!» Ведущий сделал паузу, давая зрителям возможность насладиться моментом, а затем объявил имя моего соперника. В синем углу ринга, представитель Замбии. Я поднял голову и увидел, как навстречу мне выходит высокий, худощавый паренек. Ему было всего 17, и он был самым молодым боксером на этой олимпиаде. Длинные руки, сухие, жилистые мышцы, взгляд, в котором читалось не страх, а желание драться. Он еще не оброс мускулами, но уже понимал, что такое ринг и что значит биться на грани своих возможностей. Наши взгляды встретились. Я коротко подмигнул. Он ответил тем же, без тени высокомерия или агрессии, просто подтверждая, что тоже готов к бою. Рефери подозвал нас к центру ринга. Правила знаете, не нарушайте. На вас смотрят миллионы, так что вперед, ребята. Покажите хороший бой. Мы коснулись перчатками. Когда мой соперник подошел ближе, я понял, что его легкость обманчива. Он был сложен идеально для своей категории, широкие плечи, сухая, но крепкая мускулатура, длинные конечности, дающие отличное преимущество в дистанционной работе. И как только судья дал команду, африканец пошел вперед. Он не тратил времени на разведку, не проверял дистанцию, не пытался осторожничать. Он атаковал сразу, с явным намерением раздавить, подавить напором. Работая в правосторонней стойке, он вкладывался в удары с такой силой, будто намеревался снести меня с ног одним махом. Я ушел в сторону, провалил его атаку, заставив ударить в воздух, и тут же разорвал дистанцию, заставляя его потратить силы на холостые движения. Его тактика стала очевидна с первых секунд. Он собирался навязать бой в жестком стиле, загнать меня к канатам и размениваться. Но это была Олимпиада, и здесь нельзя было позволять себе ошибки. Я не полез в размен. Вместо этого начал обыгрывать его на технике, проваливая атаки, вынуждая его выбрасывать удары в пустоту, менять ритм. Я не давал ему закрепиться на одном темпе, не позволял ему найти комфортную для него работу. Как только он начинал подстраиваться, я менял стойку, заставляя его снова перестраиваться. Первый раунд прошел под мою диктовку. Во втором он стал осторожнее, что сыграло мне на руку. Теперь он уже не летел вперед, но и не мог найти правильную дистанцию, опасаясь моих контратак. Это дало мне возможность перейти в работу вторым номером. Я ждал его движений, ловил моменты, когда он слишком раскрывался, и тогда взрывался короткими сериями, забирая инициативу. В углу, в перерыве между раундами, Семёныч кивнул с одобрением. «Хорошо работаешь, Миш, держи его в том же ритме. Он уже не знает, что делать». В третьем раунде африканец был вымотан, но не сдавался. Он продолжал идти вперед, понимая, что у него не так много шансов перевернуть бой, но не собираясь останавливаться. В этом было его достоинство, он бился до конца. Олимпиада – это не место, где можно жалеть себя или соперника. Последний раунд стал для него самым тяжелым. Я держал дистанцию, не позволяя ему навязать хаотичную атаку, но и не давал расслабиться. Он искал шанс, но я не оставлял ему времени на раздумья. Раздался гонг, и мы отошли в углы. Судьи согласовывали решение, а я смотрел на соперника. Он тяжело дышал, его плечи вздымались от усталости, но он держался, не сломленный, не разбитый, просто выложившийся до последнего. Бойцы, на середину. Мы шагнули вперед. Рефери взял нас за запястье, выждал момент и громко объявил. Победу одерживает боксер из Советского Союза. Мою руку подняли, и зал взорвался криками. Соперник шагнул ко мне, протянул руку, а затем коротко обнял. Я похлопал его по плечу, понимая, насколько тяжелым для него был этот бой. «У тебя все впереди, парень». Он кивнул, выдохнул, затем с легкой улыбкой произнес на ломаном русском. «Хороший бой». Мы пожали руки. Я уважал его, потому что он боролся до конца. Он выложился, не сдался, бился, пока было хоть немного сил. Но Олимпиада только начиналась, и все самое важное было впереди. Я спустился с ринга, выдохнул, сбросил напряжение, но адреналин все еще держал в тонусе. Пока шел к тренеру, встретил взгляды ребят из сборной, почувствовал, как меня похлопывают по плечу. Кто-то одобрительно качает головой, кто-то сдержанно улыбается. Семёныч, внимательно осмотрев меня с ног до головы, убеждаясь, что я в порядке, протянул бутылку с водой. «Хороший бой, Миш». Держался грамотно, не лез в рубку. «Так и работай дальше». Я кивнул, сделал несколько глотков, ощущая, как прохладная вода прокатывается по горлу, помогая вернуть дыхание в норму. Тело еще пульсировало от напряжения, но голова уже переключалась на следующие, на будущие поединки, на соперников, которые еще только выйдут на ринг. И среди них был один, за кем я собирался наблюдать особенно внимательно. Я опустил бутылку, развернулся к рингу. Ведущий уже объявлял следующий бой, и в красный угол уверенно шагнул кубинец. Я остался стоять рядом с Семенычем, неподалеку собрались и другие наши ребята. Шамиль скрестил руки на груди, полутяж Володя присел на край скамейки, Гришка из стежей стоял чуть поодаль, склонив голову на бок. Мы все знали, кого ждем. «Ну, глянем, что этот жук покажет», — пробормотал Володя, полуулыбаясь, но в голосе его слышался не сарказм, а скорее профессиональное любопытство. «Без сюрпризов будет», — хмыкнул Шамиль, не сводя глаз с кубинца. «У них вся школа так работает. Без паники, без суеты, все по делу. Как роботы», — вставил Гришка, пожав плечами. «Удары отмерены, движения без излишеств. Все будто отточено по линейке. Зато без огонька», — не согласился Володя. «Машина есть машина, ее можно сломать. Главное, знать, куда бить». Я не вмешивался в разговор, просто наблюдал за рингом, внимательно следя за каждым движением кубинца. И все стало ясно с первых секунд. Кубинец не бросился вперед, не пытался ошеломить соперника. Он двигался спокойно, методично, его стойка была идеальна, каждая деталь в его движениях выверена до миллиметра. Он будто не дрался, а работал по заранее написанному сценарию, в котором не было места импровизации. Румын, его соперник, выглядел крепким, высокий для их категории, но уже через несколько мгновений стало понятно, что психологически он проиграл этот бой еще до первого удара. Кубинец шагнул вперед, легким движением проверил дистанцию, заставил румына дернуться, и в этот же момент резко ушел в бок, проваливая его атаку в пустоту. А затем, без суеты, точно, быстро, жестко, вложил в голову короткую двойку, буквально встряхнув соперника. По залу пробежал тихий гул. Даже среди тренеров у ринга кто-то качнул головой. «Вот эта работа», — негромко пробормотал Семёныч, внимательно следя за рингом. «Все без суеты и паники, только точное исполнение». Я молчал, следя за кубинцем. Он двигался легко, словно скользил, идеально используя пространство ринга. Его корпус уходил от ударов буквально на сантиметры, заставляя румына мазать, терять равновесие, а затем тут же жестко ловил его на ошибках. Второй раунд стал для румына пыткой. Он уже не пытался агрессивно атаковать, он просто искал, за что зацепиться, но кубинец не давал ему ни единого шанса. Он работал как хирург, филигранно вскрывая защиту, работая точно, будто давно знал, куда ударить, чтобы сломать уверенность соперника. Румын начал нервничать, бросаться в атаки, но каждое его движение натыкалось на безупречный тайминг кубинца. Третий раунд был формальностью. Румын, пропустивший уже слишком много, двигался медленно, тяжело, а кубинец даже не пытался его добить. Он просто делал свою работу, доводя бой до ожидаемого решения судей. Я посмотрел на наших. Гришка нахмурился, Шамиль вздохнул, а Володя качнул головой. «Как же просто он это делает, зараза!» – пробормотал он, скрестив руки на груди. Я продолжал следить за кубинцем. Он спустился с ринга и, проходя мимо, на мгновение задержал на мне взгляд. В следующую секунду коротко подмигнул, чуть усмехнувшись. Я без слов стукнул кулаком по его перчатке. «Желаю тебе дойти до финала», — сказал я спокойно. Он чуть приподнял бровь, а затем, даже не оборачиваясь, произнес с легкой улыбкой. «Я уже там». Я смотрел ему вслед, пока он уходил к своему углу. Позади меня кто-то хмыкнул. «Ну что, Мишка, теперь понял, с кем придется биться за золото». Гришка хлопнул меня по плечу, но в его голосе не было ни страха, ни сомнений, только азарт. Глава 21. Все происходящее напоминало странный, тягучий сон, в котором реальность перемешалась с иллюзией, и уже невозможно было отличить одно от другого. Вокруг мелькали лица, знакомые и незнакомые, раздавались голоса, взрывались аплодисменты, ослепляли вспышки фотоаппаратов. Шум трибун волнами перекатывался по залу, то накатывался глушительной мощью, то затихал до едва слышного шепота и снова, набрав силу, гремел еще громче. Где-то совсем рядом тренер Семенович отдавал последние указания, а Володя тихо и негромко переговаривался с Шамилем, но их слова долетали до меня приглушенным фоном, не оставляя смысла. Внутри не было суеты, паники или волнения, а лишь сгусток напряженной концентрации, отточенность мысли и точное понимание того, что я должен сделать в ближайшие минуты. Я прекрасно знал, что делать, знал сильные и слабые стороны своего противника, понимал, как сломать его тактику и вынудить раскрыться. Это был полуфинал олимпийского турнира, последний шаг перед решающей схваткой за золотую медаль, и сейчас ошибаться было нельзя. Ставки были слишком высоки, и отступать было некуда. Воздух в раздевалке казался густым и вязким, натянутым до предела, будто тетива лука перед выстрелом. Каждый из нас это чувствовал, даже если пытался спрятать это глубоко внутри. Всем хотелось верить, что это напряжение их не касается, что они просто наблюдатели, не причастные к драме. Но в глубине души каждый понимал, на ринг придется выйти самому, и тогда останется только бой, соперник и собственная воля к победе. Семёныч стоял рядом и молча смотрел на меня, теребя в руках полотенце. Он казался внешне абсолютно спокойным, но я видел, как его пальцы ритмично и чуть нервно тискали ткань. Я прекрасно знал, что значит для него этот бой, как много сил и времени вложено в мою подготовку и что сейчас он готов был бы прокричать все, что думает, но сдерживался. Он не хотел нагнетать атмосферу перед выходом на ринг, не давая ему вести бой. «Включай голову и работай первым». «Понял», голос Семёныча прозвучал ровно и сдержанно, но я почувствовал, каким напряжением, каким переживанием он наполнен изнутри. Я просто кивнул, как будто мог забыть то, что повторялось по многу раз, вошло на подкорку мозга и стало частью меня. На соседней скамейке Шамиль бросил на меня тяжелый, сосредоточенный взгляд, словно мысленно проверяя мою готовность. Затем он перевел взгляд на ринг, и его лицо стало еще суровее. Володя сидел на корточках, лениво перебирая бинты, но и в нем ощущалась напряженная собранность. Глаза смотрели внимательно и жестко. «Ты там не увлекайся», — тихо пробормотал Володя, не поднимая глаз, но тщательно подбирая слова. «Этот парень жесткий, но ты не давай ему работать вторым номером, сразу подавляя его инициативу». Я снова кивнул, чувствуя, как слова Володи находят отклик в моем сознании. Я уже знал, с кем мне придется столкнуться на ринге. Мой соперник был из ГДР, классический боксер немецкой школы, жесткий, дисциплинированный, не склонный к эффектным и ярким движениям. Эти ребята не танцевали по рингу, не увлекались зрелищными приемами и не пытались играть на публику. Они просто давили, прессинговали, стремясь физически сломать соперника и загнать его в угол. Такие бои были особенно трудны, если соперник обученный, они превращались в изматывающие сражения на выносливость и характер. Немец уже уверенно прошел первый бой, не встретив на пути к полуфиналу особых трудностей. Он был высок, широкоплечий и имел крепкое телосложение с мощными руками, способными отправить на настил любого, кто позволит подойти на его рабочую дистанцию. Таких бойцов нельзя было подпускать близко, иначе придется отбиваться как от несущегося на тебя тяжелого поезда. Но ключ работы с ним как раз заключался в перехвате инициативы. Перед самым выходом из раздевалки я вдруг ощутил тяжелый взгляд и, повернувшись, встретился глазами с немцем. Он стоял неподвижно, почти не моргая, и пристально смотрел прямо на меня. В его глазах читались холод, уверенность и молчаливый вызов. На мгновение во мне проснулось что-то злое и голодное, готовая принять этот вызов и ответить на него со всей решимостью. Семёныч хлопнул меня по спине и тихо сказал что-то одобряющее, но я уже не слышал. Я шагнул в зал, навстречу шуму толпы, и поднялся на ринг. С каждой секундой атмосфера накалялась все сильнее. В красном углу ринга, представитель сборной Советского Союза, громко объявил ведущий, и зал грохнул овациями, словно волна, разбивающаяся о берег. Я занял свой угол, глядя прямо перед собой и чувствуя, как в груди разгорается ровное и холодное пламя, наполняющее меня силами перед боем. В синем углу ринга, представитель сборной ГДР, раздался голос ведущего, и соперник поднялся на ринг. Мы снова встретились взглядами. Он едва заметно приподнял уголок губ, словно уже заранее знал исход этого боя и просто ждал подтверждения своей победы. Это едва уловимое движение зажгло во мне еще больше злости и решимости. Прозвучал гонг, и бой начался. С первых секунд немец пошел вперед, ожидаемо пытаясь захватить инициативу и навязать мне силовой обмен ударами, в котором он явно чувствовал свое превосходство. Я не стал ввязываться в его игру, стараясь работать максимально технично и грамотно, не вступая в ненужные размены, но каждый его удар отвечая своими двумя. Двигаясь на ногах и постоянно меняя угол атаки, я заставлял его удар уходить в пустоту, лишая соперника ощущения контроля над ситуацией. Он снова и снова пытался загнать меня к канатам, но каждый раз, когда дистанция сокращалась, я отвечал резкой серией точных и быстрых ударов, вынуждая его отступить и задуматься над тем, стоит ли продолжать такую тактику. «Хорошо, вот так и продолжай». Услышал я голос Семёныча сквозь гул зрителей, и это придало мне еще большей уверенности. Первый раунд закончился явно в мою пользу, но я прекрасно понимал, что это только начало и соперник сделает выводы. Возвращаясь в свой угол, я заметил, что немец выглядел сосредоточенным и совершенно не был растерянным от моего успешного старта. Я сел на табурет, Семёныч быстро промокнул мое лицо мокрым полотенцем, что-то говорил о дистанции и ударах в корпус, но все его слова лишь подтверждали мои собственные мысли. Я четко осознавал, что мне нельзя расслабляться ни на секунду, и что сейчас немец попытается взять реванш любой ценой. Второй раунд стал подтверждением моих ожиданий. Соперник сразу изменил тактику, перейдя на жесткий и откровенно грязный бокс. Теперь в ход пошли локти, удары головой и хитрые удары по затылку, которые он наносил так, чтобы рефери их не видел. Зал, видя это, моментально выразил свое неодобрение свистом и криками, возмущение публики буквально физически ощущалось в воздухе. Из моего угла донесся нервный и гневный голос Володи, яростно требовавшего от судьи быть внимательнее и прекратить грязную игру соперника. Судья дважды выносил немцу предупреждение, но это не приносило никакого эффекта, поскольку он мастерски умел создавать видимость случайности. В одном из эпизодов мы сцепились в клинче, и я почувствовал, как немец жестко и намеренно съездил головой мне в подбородок, пытаясь вывести из равновесия. Боль кольнула в висках, перед глазами вспыхнули яркие точки, и я невольно сделал шаг назад, чтобы прийти в себя. Подняв взгляд на соперника, я увидел его холодную, наглую ухмылку, и в груди вспыхнула злость, смешанная с чувством спортивной ярости. Он решил, что смог вывести меня из равновесия. В третьем раунде я кардинально изменил ритм схватки, не оставив ему шансов на привычное давление. Вместо ухода назад и попыток избегать его атак, я сам снова начал диктовать условия боя, активно работая на средней и ближней дистанциях, постоянно меняя направление атак и заставляя немца промахиваться. Он начал нервничать, его движения потеряли прежнюю четкость и уверенность, а в глазах стало ясно видно раздражение. Это был именно тот момент, которого я терпеливо ждал весь бой, и на последних секундах раунда я провел ту самую идеальную комбинацию, к которой шел через сотни часов тренировок. Левый джеб, четкий и резкий, застал соперника врасплох, его голова резко дернулась назад, открывая дорогу моему правому прямому. Правый догнал его уже в движении, заставив немца пошатнуться и открыть корпус. Точный апперкот под ребра выбил из него дыхание, а завершающий левый боковой стал финальной точкой в этой безупречной серии ударов, отработанных мной до автоматизма. Прозвучал гонг, сигнализирующий конец боя, и мы, тяжело дыша, замерли друг напротив друга. Немец не упал, он все еще стоял на ногах, но в его глазах уже не было той холодной уверенности, с которой он выходил на ринг. Мы вышли на середину, где рефери взял нас за руки, внимательно смотря в сторону судейского столика. Наступила короткая, но мучительно долгая пауза, после которой рефери поднял мне руку. Победу одерживает представитель сборной Советского Союза. Я сошел с ринга под гром аплодисментов и сразу поймал взгляд отца на трибунах. Он сидел молча и, казалось, не проявлял эмоций, но на мгновение в его глазах сверкнула гордость. Тренеры и друзья окружили меня, кто-то обнимал, кто-то кричал поздравления, но я уже смотрел вперед, мысленно готовясь к следующему бою. Теперь оставался лишь один бой, решающий, самый главный, финал против кубинского боксера, которого все считали непобедимым. Отойдя от ринга, я оказался лицом к лицу с журналистами, которые уже поджидали меня возле выхода. Я не успел даже снять перчатки, как вспышки фотокамеры слепили глаза, а со всех сторон посыпались вопросы. Репортеры напоминали стаю голодных птиц, стремящихся первыми выхватить лакомый кусок сенсации, вырвать слова, которые можно будет поставить в громкий заголовок. Я вытер полотенцем вспотевшее лицо и постарался собраться, зная, что сейчас придется отвечать так, чтобы не оставить шанса для кривотолков. «Михаил, каковы ваши эмоции после выхода в финал?» — крикнул кто-то слева, перекрывая шум остальных голосов и привлекая мое внимание. «Как оцениваете своего соперника из ГДР? Он был сложным противником?» Тут же последовал вопрос справа, и я невольно повернул голову, ища источник голоса. «Готовы ли вы к бою с кубинцем, который выглядит просто непобедимым?» — спросила молодая журналистка, протягивая ко мне микрофон с ярким логотипом спортивного канала. Я глубоко вдохнул и выдержал короткую паузу, глядя в объективы камеры на лица репортеров, собравшихся вокруг меня плотным кольцом. Они ждали, ожидая от меня громких и запоминающихся фраз, эмоций, может быть, самоуверенности. Но я решил говорить спокойно и честно, не пытаясь выглядеть тем, кем не являюсь. Эмоции, конечно, положительные, ответил я уверенно, но без излишнего пафоса, стараясь подбирать слова четко и спокойно. Полуфинал – важный этап, но настоящий бой еще впереди, и расслабляться рано. Вы уверены в своей победе в финале? Вопрос прозвучал громче остальных, и репортеры замерли, ожидая моего ответа. Я улыбнулся уголком губ, поймав взгляд Семёныча, стоявшего чуть поодаль за спинами журналистов. Тренер молчал, скрестив руки на груди, его лицо было каменно спокойным, но я чувствовал, что он ловит каждое мое слово и каждый оттенок интонации. В его взгляде читалась молчаливая поддержка, подтверждающая, что я иду правильным путем. На ринге не бывает уверенности, спокойно произнес я, обращаясь больше даже не к репортерам, а к самому себе. Есть только работа, подготовка и тактика. Все решают секунды и те решения, которые мы принимаем в бою. Кто примет верное решение в решающий момент, тот и выиграет. Кубинец кажется непобедимым. Что можете сказать о нем? Снова прозвучал вопрос, и я почувствовал, как внимание репортеров еще больше сфокусировалось на мне, словно они пытались поймать любой оттенок эмоций на моем лице. Я лишь пожал плечами, не выдавая внутреннего волнения, хотя вопрос задел глубоко, заставив вспомнить бойца, с которым мне завтра предстоит выйти на ринг. Кубинец действительно выглядел машиной, идеальным бойцом, которого пока никто не смог сломать. И моя победа над ним на чемпионате мира была на тоненького. Все непобедимые когда-то падали, тихо, но твердо сказал я. Вопрос не в том, можно ли его победить. Вопрос лишь в том, когда и как именно это случится. Репортеры зашумели, обмениваясь взглядами и быстро записывая мои слова, и лишь один журналист, чуть старше остальных, поднял руку и задал свой вопрос, звучавший гораздо серьезнее других. Последний вопрос, Михаил, что для вас важнее, само золото Олимпиады или факт того, что вы уже в финале? Я замолчал, ощущая, как вдруг перед глазами промелькнули кадры всей моей жизни. Я вспомнил первые тренировки в зале, болезненную усталость после каждой из них, запах зала и глухой звук удара перчаток о тяжелые мешки. Вспомнил Семёныча, молча стоявшего в углу и внимательно наблюдавшего за моими движениями. Все это всплыло разом и смешалось в одно твердое чувство. «Я сюда приехал не за выходом в финал», — коротко ответил я, и в моем голосе было столько же спокойствия, сколько и решимости. Больше я не стал говорить ни слова, отвернувшись от журналистов и направившись обратно в раздевалку. Я чувствовал, как в груди медленно нарастает знакомое напряжение перед грядущей битвой. Вернувшись в олимпийскую деревню, я ощутил, что напряжение после полуфинала не исчезло, а лишь усилилось. Атмосфера предстоящего финала сдавливала грудь тугой пружиной, и казалось, это ощущали все вокруг. Здесь, среди спортсменов, все замерло в особенном ожидании, словно воздух был наэлектризован предчувствием завтрашнего дня. Зайдя в номер, я увидел Семёныча, спокойно сидевшего за столом с кружкой чая в руках и задумчиво глядевшего в одну точку. Было ясно, что мыслями он уже на ринге, прокручивая возможные тактики и сценарии боя с кубинцем. Я сел рядом, молча расстегивая бинты на руках, чувствуя, как каждая мышца отзывается болью и усталостью, но эта боль была сейчас необходима и даже приятна. Она напоминала, что бой был настоящим и что я выстоял. «Думаешь, он изменит тактику по сравнению с нашим прошлым боем?» – спросил я негромко, глядя на тренера и мысленно примеряя к завтрашнему бою различные комбинации и контрдействия. Семёныч отставил кружку и посмотрел на меня строго, но с легкой улыбкой, которая была редкостью на его лице. Он машина, но любая машина ломается, главное, найти слабое место и вовремя туда ударить. Завтра без лишних нервов. Спокойно встал, позавтракал, размялся и вышел на ринг человеком, а не загнанной лошадью. Понял, я молча кивнул, чувствуя его поддержку и уверенность, которые передались мне и немного успокоили внутреннее напряжение. Завтра будет мой бой, и я был готов к этому испытанию. Ночь опустилась на олимпийскую деревню, окутывая ее прохладой и тишиной, которая лишь подчеркивала внутреннее напряжение, поселившиеся здесь в преддверии решающего дня. Я накинул спортивную куртку и тихо вышел на улицу, чтобы хоть немного успокоить нервы и привести мысли в порядок перед боем. Воздух был пропитан запахами сырой осенней травы, слегка горьковатым ароматом мокрых листьев и едва уловимым дымком из столовой, где уже заканчивали уборку после ужина. Где-то вдалеке раздавался негромкий смех спортсменов, уже выступивших и расслабленных, но вокруг меня словно ощущалось невидимое поле ожидания и напряжения, которое никак не отпускало. Я неторопливо прошел по дорожке, вдыхая полной грудью прохладный воздух и стараясь привести мысли в порядок. На спортивной площадке два борца из нашей сборной спокойно и неторопливо отрабатывали захваты и приемы, бесшумно перемещаясь по мягкому покрытию. Я смотрел на них, невольно отмечая, как в каждом движении читается уверенность и сила, заработанная годами тренировок. Завтра и мне предстояло выйти на ринг и доказать, что все это было не зря, что я достоин стоять на высшей ступени пьедестала. Отойдя чуть дальше, я внезапно заметил, что по парку прогуливается мой завтрашний соперник, кубинский боксер. Он остановился и внимательно смотрел прямо на меня, словно специально ждал этой встречи, желая испытать мою уверенность перед боем. Его взгляд был тяжелым, спокойным и лишенным каких-либо эмоций, но при этом в нем сквозила скрытая сила, готовность сломать любого, кто встанет у него на пути. Я ответил таким же спокойным и холодным взглядом, не желая уступать ни сантиметра даже сейчас, за пределами ринга. Так мы стояли несколько секунд, молча оценивая друг друга и понимая, что завтра все решится именно между нами, и другого шанса уже не будет. Наконец, кубинец отвернулся и медленно пошел прочь, не сказав ни единого слова. Я остался стоять, глядя ему вслед и понимая, что бой начался задолго до первого удара, и что я не имею права проиграть этот бой, ни ему, ни самому себе. Вернувшись в комнату, я снова лег на кровать и, глядя в потолок, погрузился в воспоминания. Сон никак не приходил, сознание упорно прокручивало прошлое, вспыхивали эпизоды из детства и юности, от которых сердце начинало биться чаще, а мышцы сами собой напрягались, вспоминая боль и тяжесть тренировок. Перед глазами вновь встала картина первого боя в старом спортивном зале, тяжесть первого удара в лицо, привкус крови во рту и глухой звон в ушах. Я превозмогал боль и страх, поднимался, когда падал, даже когда тело уже не слушалось и все казалось бессмысленным. Эти воспоминания давали силу, наполняли меня уверенностью в том, что и завтра я найду в себе силы подняться, если придется. Я уже не тот парень, который когда-то уходил с ринга с опущенной головой. Я больше не позволю себе сломаться под давлением обстоятельств и чужой силы. Сейчас я тот, кто идет до конца, не боясь ничего и никого, и завтра я докажу это снова, в самый важный день в моей жизни. Сон пришел только под утро, когда за окном уже светлело, и на смену ночной тишине начали просыпаться первые звуки нового дня. Проснувшись, я почувствовал, что настроение полностью изменилось. На смену воспоминаниям и тяжелым мыслям пришло спокойное и уверенное осознание того, что я готов к битве. В столовой олимпийской деревни царила непривычная тишина, спортсмены ели молча, практически не разговаривая друг с другом и не обмениваясь взглядами. Володя мрачно ковырял вилкой омлет, а Шамиль хмуро смотрел в чашку с кофе, время от времени бросая короткие взгляды в мою сторону. Семёныч, спокойно прихлебывая чай, сидел прямо напротив меня, как всегда, полностью контролируя ситуацию. «Жрешь, как будто на расстрел идешь», — негромко пробормотал Володя, не поднимая глаз от тарелки, и тут же тяжело вздохнул. «Это Олимпиада, а не столовка», — добавил Шамиль, осторожно ставя на стол пустую кружку и бросая на меня быстрый, изучающий взгляд, словно проверяя, не поддался ли я волнению. Я только слегка усмехнулся, ничего не ответив на эти замечания, и продолжил молча есть завтрак, почти не чувствуя вкуса пищи. Внутри пульсировала решимость, смешанная с еле заметным возбуждением перед боем, перед той точкой, в которой решится все. Наконец, я поднялся к себе в номер, чтобы последний раз взглянуть в зеркало перед выходом. На стене, прямо напротив кровати, был плакат с лозунгом, который я когда-то сам повесил здесь и который уже успел забыть за все эти дни тренировок и боев. Сейчас я остановил на нем взгляд и медленно прочитал слова, которые уже стали для меня чем-то вроде внутреннего девиза. «Ты можешь проиграть, но не можешь сдаться». Я долго смотрел на эту простую надпись, чувствуя, как внутри вновь разгорается холодный и спокойный огонь готовности. Сейчас я понимал, я не приехал сюда просто для того, чтобы дойти до финала, не для того, чтобы просто поучаствовать и почувствовать атмосферу Олимпиады. Я здесь, чтобы победить, чтобы забрать золото и поставить точку в долгом пути, начавшемся много лет назад, в маленьком зале на окраине моего родного города. С этими мыслями я спокойно вышел из номера, направляясь навстречу бою, который должен был стать моим самым важным сражением. Глава 22. Перед самым выходом на бой в раздевалке повисла тяжелая, вязкая тишина. Я сидел на скамейке, ощущая, как сердце с каждым ударом отдается в груди, а дыхание становится неглубоким и рваным. Воздух казался тяжелым, пропитанным запахом разогревающей мази и пота. Свет от лампы на потолке раздражал глаза, отражаясь в зеркале на стене. Внезапно дверь с тихим скрипом открылась, и в раздевалку вошли мои близкие. Первым появился Сеня, он быстро шагнул ко мне, молча и неуклюже обнял, затем кашлянув, сказал с волнением: «Мишеня, давай там красиво сделай, а, ну, ты понимаешь, чтобы без вопросов». Я улыбнулся, пытаясь разрядить его напряжение. Внутри от слов друга стало немного теплее. Лёва, не теряя времени, шагнул вперед, подмигнул мне и крепко пожал руку, чуть встряхнув, будто проверяя, не потерял ли я уверенность перед самым главным боем. «Ты уж постарайся, брат, я на твою победу спор заключил. Если не выиграешь, полтинник проспорю». Я усмехнулся в ответ и коротко кивнул, давая понять, что сделаю все возможное. Следом подошел Колян, его улыбка была широкая и искренней, но глаза смотрели серьезно и внимательно. Он по-братски похлопал меня по плечу и произнес громче остальных, чтобы разрядить атмосферу: «Миша, там общага вся на ушах стоит, давай, не подведи нас, порвешь его, кубинца этого, 100%. Я благодарно кивнул, чувствуя, как их вера наполняет меня дополнительными силами и уверенностью. Яна стояла чуть позади ребят, волнуясь и перебирая в руках край своего платья. Я сделал шаг к ней навстречу, она быстро приблизилась, взяла мою ладонь и легко сжала ее холодными пальцами. Ее глаза заблестели от волнения, голос чуть дрогнул: «Ты только осторожнее там, Миш, пожалуйста, я буду смотреть на тебя с трибуны и ждать. Помни об этом». «Все будет хорошо», — улыбнулся я, стараясь успокоить ее. «Ты же знаешь, я всегда возвращаюсь». Яна улыбнулась в ответ, коротко, но так тепло и искренне, что сердце пропустило удар. Друзья двинулись к выходу, шумно обсуждая, кто где будет сидеть и откуда лучше всего смотреть бой. Семёныч остался последним, ожидая, пока дверь за ними плотно закроется. Он подошел вплотную и положил свою ладонь мне на плечо, чуть наклонившись вперед, чтобы наши глаза были на одном уровне. «Михаил, это не просто бой, ты знаешь, это бой за честь, за твое имя, за всех нас. Кубинец будет ломать, провоцировать и давить, но ты уже проходил такое. Ты уже доказал себе, что можешь преодолевать трудности. Сейчас самое важное – не потерять голову. Действуй холодно, жестко и четко. Запомни, что я тебе говорил. В этом бою победит не только сила, но и воля. А воли у тебя хватит». Я внимательно слушал, впитывая каждое слово тренера, чувствуя, как его уверенность наполняет меня изнутри. «Я понял, Семёныч. Я сделаю все, что могу». Он слегка сжал мое плечо, затем повернулся и вышел из раздевалки, уверенный в том, что оставил меня с правильными словами и правильным настроем. Оставшись наедине, я закрыл глаза, сделал глубокий вдох и почувствовал, как напряжение исчезает, уступая место холодной уверенности и готовности выйти на ринг. Теперь я был готов. После того, как дверь закрылась за Семёнычем, я снова остался наедине с собой. В раздевалке повисла тяжелая, почти осязаемая тишина, и я на мгновение замер, собираясь с мыслями. Через несколько секунд дверь вдруг снова отворилась, и тренер быстро вошел обратно. Он молча подошел ко мне, сел на скамейку напротив и внимательно, по-отечески, посмотрел мне прямо в глаза. «Михаил, я специально вернулся, чтобы сказать тебе кое-что важное». Его голос звучал тихо, но твердо. «Ты много прошел, чтобы оказаться здесь, и я горжусь тобой, но сейчас забудь об этом. Все, что было, уже не имеет значения. Важны только эти три раунда. Соперник силен, и он будет драться до конца. Он готов убивать на ринге, но и ты тоже». Он помолчал, позволив словам проникнуть глубже, затем продолжил еще увереннее: «Слушай внимательно. Когда будет тяжело, вспомни, как мы гоняли тебя по утрам. Вспомни, как тебе казалось, что больше не можешь, что сил не осталось. И вспомни, как вставал и продолжал биться. Сегодня будет то же самое. Не дай ему поверить, что он сильнее. Ты уже знаешь его слабости, используешь их. Просто делай свою работу и держи темп. Не вступай в драку, веди бой умно, заставь его ошибаться. Семёныч остановился, посмотрел на меня долгим, внимательным взглядом, и я понял, что это его последнее и самое важное наставление. Запомни, Миша, побеждает не тот, кто сильнее бьет, а тот, кто дольше держится на ногах. Ты готов держаться до последней секунды? Я молча кивнул, глядя ему прямо в глаза и чувствуя, как каждая его фраза становится частью моей внутренней решимости. Тогда иди и покажи всем, кто здесь настоящий чемпион. Я верю в тебя. Просто сделай это красиво. Семёныч еще раз внимательно посмотрел на меня, затем улыбнулся краем губ, развернулся и вышел, оставив после себя ощущение твердой уверенности и решимости, которые наполняли меня до краев. Я глубоко вдохнул и медленно выдохнул, ощущая, как сердце начинает биться чаще с каждым шагом к выходу из раздевалки. Коридор казался длинным и непривычно тихим, словно пространство вокруг меня сузилось до одной единственной точки – ринга. Каждый шаг отзывался эхом в груди, каждый вдох становился чуть тяжелее, но сознание оставалось ясным и холодным. Когда я вышел в зал, свет прожекторов ударил в глаза, а рев трибун оглушил меня, как внезапный шквал. Я на мгновение замер, позволив взгляду скользнуть по зрителям. С трибуны раздались оглушительные крики поддержки. Сеня стоял, размахивая каким-то шарфом, Лёва что-то свистел и громко хлопал в ладоши, а Колян неистово махал кулаком, подбадривая меня. Яна напряженно стояла рядом, ее взгляд неотрывно был прикован ко мне. На мгновение наши глаза встретились, и я увидел в них всю силу ее переживания и веры. Рядом с друзьями сидели мои родители. Отец, обычно сдержанный и строгий, сейчас поднялся и гордо, с легкой улыбкой, смотрел на меня, размахивая руками в знак поддержки. Мама прижала руку ко рту, глаза ее блестели от волнения, но и в ее взгляде я чувствовал безусловную веру и тепло, которые согревали мое сердце даже сейчас, в самый напряженный момент жизни. Я ступил на ступеньки, ведущие на ринг, перешагнул через канат и почувствовал под ногами упругий, знакомый настил, на котором я провел столько часов тренировок и боев. Вдохнул полной грудью пропитанный адреналином воздух и медленно повернулся, взглянув в противоположный угол, где стоял мой соперник, кубинец, спокойный и уверенный, словно каменная стена. Рефери подозвал нас в центр ринга. Я шагнул вперед, чувствуя, как напряжение постепенно уходит, уступая место холодной решимости и ясному пониманию, что сейчас произойдет главный бой моей жизни. Я поднял глаза к трибунам в последний раз, еще раз нашел взглядом всех близких и, коротко кивнув им, снова переключился на соперника. «Покажите все, на что вы способны, удачи!» – напутствовал рецепт. Мы с соперником поприветствовали друг друга и разошлись по углам. Прозвучал гонг и начался бой. С первых секунд кубинец бросился вперед, словно хотел сразу же доказать свое превосходство. Его глаза были холодными и расчетливыми, а удары – жесткими и быстрыми, почти незаметными для глаз. Я едва успел уклониться, почувствовав, как перчатка соперника пронеслась буквально в сантиметре от моего лица, обдав кожу горячим потоком воздуха. Трибуны глухо ахнули, словно почувствовав всю мощь его атаки, а мое сердце учащенно забилось. Я отступил на шаг, затем резко сменил направление, уйдя от следующего удара, и провел свою первую комбинацию. Короткий джеб, правый прямой, кубинец спокойно ушел, словно предвидя мои действия заранее. Каждое движение давалось с трудом, его защита казалась почти непроницаемой, но я не собирался уступать инициативу. В голове звучал голос Семёныча: «Не дай ему диктовать темп, работай на ногах, постоянно двигайся». Во втором раунде соперник увеличил натиск. Теперь это был уже не просто бокс, это была настоящая битва на выживание. Кубинец начал агрессивно работать в клинчах, умело маскируя удары локтями и плечами. В один момент, когда мы снова сцепились, я почувствовал сильный удар локтем по подбородку, перед глазами помутнело, в ушах зазвенело, а ноги на мгновение стали ватными. «Не падай, держись!» — яростно прокричал я самому себе, встряхнув головой и отталкиваясь от соперника, пытаясь восстановить дистанцию и дыхание. Толпа на трибунах гудела, реагируя на каждое столкновение. Я снова услышал голос Сени, разрывающийся где-то наверху: «Мишка, терпи, терпи!» На лице кубинца мелькнула усмешка, Он почувствовал мое состояние и бросился вперед, стараясь окончательно сломить меня. Но именно в этот момент я вспомнил слова Семеныча о терпении и холодном расчете, заставил себя успокоиться, выровнять дыхание и двигаться по рингу, не позволяя загнать себя в угол. Третий раунд начался для меня тяжело. Я чувствовал, что силы постепенно покидают тело, руки стали тяжелее, движения замедлились. Кубинец выглядел уверенно, он шел вперед, нанося удары, которые с трудом удавалось блокировать. И вдруг, когда очередной хук почти достал меня, я заметил небольшое движение его плеча перед ударом. Эта мелочь стала ключом. Я мгновенно сместился в сторону и вложил все оставшиеся силы в мощный ответный удар справа. Перчатка с глухим, тяжелым звуком достигла цели. Кубинец пошатнулся, его глаза на мгновение растерялись, а публика взорвалась громогласными криками. Я ощутил прилив энергии, кровь бурлила в венах, словно в теле открылся второй резерв. Теперь уже я начал наступать, быстро и уверенно проводя комбинации, заставляя соперника защищаться и отступать. Время на часах почти истекло, секунды стремительно таяли, а я продолжал атаковать. Последние мгновения боя стали самыми тяжелыми и напряженными. Оба мы пошли в обмен ударами, уже не думая о защите, о тактике, о последствиях. Каждый мой удар достигал цели, каждый его удар больно отдавался в теле, но я стоял, сжав зубы, понимая, что если сейчас отступлю, проиграю. Гонг прозвучал оглушительно резко, и зал мгновенно погрузился в гнетущую тишину, словно кто-то выключил звук. Я медленно подошел к центру ринга и остановился рядом с соперником. Тело мое было будто чужим, мышцы гудели от напряжения и боли, руки тяжело свисали вниз, а ноги едва держали меня. Я чувствовал, как с висков стекает пот, смешиваясь с кровью из разбитой губы, и каплями падает на настил ринга. Каждый вдох отдавался болью в груди, воздух казался горячим и плотным, как кипящая смола, но взгляд мой был устремлен только вперед, к судьям, чье решение сейчас решало всю мою жизнь. Рефери медленно взял наши руки, и я почувствовал его твердую хватку на запястье, словно он боялся, что я упаду. Я краем глаза посмотрел на кубинца. Он тоже тяжело дышал, его грудь ходила ходуном, но глаза все еще были холодные и собраны, а челюсть напряжена. Он не собирался показывать слабость, и это вызывало у меня невольное уважение. С трибуны донесся приглушенный шум, шелест напряженных голосов, и я поднял глаза наверх, пытаясь отыскать лица близких. Сеня замер на месте, одной рукой сжимая край своего шарфа. Лева и Колян стояли чуть впереди, молча и напряженно. Их плечи были напряжены, кулаки сжаты, словно они сами стояли на ринге. Яна стояла неподвижно, прикрывая рот рукой и глядя на меня широко распахнутыми глазами, в которых читалась вся ее тревога, вся ее нежность и надежда. Мои родители были здесь же. Мама нервно прижимала руки к груди, а отец впервые поднялся во весь рост и смотрел на меня с гордостью и глубоким, почти торжественным уважением. Наконец голос диктора прорвался сквозь напряжение, громкий, отчетливый, эхом отдаваясь под сводами зала. Победителем и олимпийским чемпионом становится. Зал взорвался так громко и так неожиданно, что я буквально вздрогнул. Рефери поднял руку мне. Тело пронзила острая, пьянящая волна эмоций, заставившая забыть о боли и усталости. Я запрокинул голову вверх, закрыв глаза и чувствуя, как слезы счастья жгут лицо, смешиваясь с потом и кровью. Первым рядом оказался Семеныч. Обычно сдержанный и строгий тренер на этот раз не выдержал. Его глаза тоже были влажными, и он, не скрывая эмоций, обнял меня так крепко, что дыхание перехватило. «Ты сделал это, Миша, сделал». Голос его звучал надрывно, охрипло, почти по-отечески. «Я горжусь тобой, сынок». Следом, едва не сбив нас с ног, влетели друзья. Колян кричал что-то неразборчивое, срывая голос. Лева прыгал рядом, размахивая руками и пытаясь поднять меня на плечи. Сеня обнимал всех подряд и громко всхлипывал, не в силах скрыть эмоций. Их радость была настолько яркой и искренней, что я не мог не улыбнуться сквозь слезы. Яна нерешительно шагнула ко мне последней, остановилась в шаге, потом вдруг резко подошла и прижалась ко мне всем телом, обнимая крепко и нежно. Я почувствовал ее горячее дыхание на своей шее и услышал едва различимый, дрожащий шепот. «Я всегда верила в тебя, Мишенька, ты мой чемпион». Церемония награждения проходила словно в замедленном сне. Поднявшись на пьедестал, я ощутил, как все тело покрылось легкой дрожью. На мою шею аккуратно подвесили медаль, и я почувствовал ее приятную тяжесть, ее холодное прикосновение к разгоряченной коже. Подняв медаль в ладони, я увидел, как золото ярко переливается под светом прожекторов, и ощутил невероятное счастье и облегчение. Когда заиграл гимн Советского Союза, я медленно поднял взгляд вверх, на трибуны, и увидел, как все мои близкие, мои друзья, родители и тренер, стояли в едином порыве, положив руку на сердце и смотря прямо на меня с восхищением, гордостью и радостью. Сеня уже открыто вытирал слезы, не пытаясь спрятать свое волнение, Лева и Колян широко улыбались, выкрикивая мое имя и хлопая в ладоши изо всех сил. Яна стояла тихо, держа ладонь у груди, а ее глаза смотрели прямо на меня, полные слез и нежности. Родители стояли вместе, рука в руке, глядя на меня так, словно именно сейчас осуществилась их самая заветная мечта. Гимн звучал величественно, заполняя собой весь зал и мое сердце. Я глубоко вдохнул и почувствовал, как этот момент навсегда отпечатывается в моей памяти. Это была моя самая важная, самая настоящая победа, ради которой стоило пройти через все испытания и боль. И теперь, стоя на высшей ступени пьедестала, я точно знал, этот миг останется со мной навсегда. Эпилог. Заключительный вечер Олимпиады казался особенным. Солнце уже садилось за горизонтом, окрашивая небо в яркие цвета заката, и стадион, постепенно наполняясь зрителями, гудел и шумел, предвкушая скорую церемонию закрытия. Все спортсмены собрались внизу, у входа на стадион, и в воздухе чувствовалось особое волнение, смешанное с легкой грустью от осознания того, что все уже подходит к концу. Мы стояли вместе с Семенычем, Синей, Левой, Коляном и Яной, наблюдая за последними приготовлениями. Я ощущал странную смесь радости от победы и легкого сожаления, что скоро все закончится и нужно будет вернуться к обычной жизни. Вдруг над стадионом прозвучал голос диктора, приглашающий спортсменов выйти на стадион для церемонии закрытия. Мы медленно пошли вперед, присоединяясь к единому потоку спортсменов из разных стран. Я чувствовал, как Сеня молча идет рядом, Лева и Колян негромко переговариваются о чем-то своем, а Яна осторожно держится за мою руку, словно боясь потерять меня в этой толпе. Когда мы вышли на арену, стадион был уже полностью заполнен зрителями. Тысячи людей приветствовали нас аплодисментами, выкрикивая поздравления и махая руками. Над ареной гордо развивались флаги стран-участников, обозначая единство олимпийского движения и преемственность традиций. Я поднял взгляд на трибуны и увидел родителей. Мама улыбалась сквозь слезы, отец смотрел на меня с таким выражением гордости и удовлетворения, что у меня перехватило дыхание. Яна крепче сжала мою руку, тоже заметив их, и тихо прошептала: «Ты сегодня подарила им счастье, Миша, они гордятся тобой». Я кивнул, чувствуя, как комок в горле мешает говорить. На трибуну президент Международного олимпийского комитета. Он накинул взглядом трибуны и торжественно произнес: 22 олимпийские игры объявляются закрытыми. Мы прощаемся с вами, но олимпийский дух навсегда останется в сердцах. С его последними словами олимпийский огонь начал медленно угасать, и стадион погрузился в задумчивую, проникновенную тишину. И вдруг огромный экран над стадионом озарился изображением олимпийского мишки. Он поднял лапу, улыбнулся и помахал зрителям. Прозвучали первые ноты песни «До свидания, Москва», и огромная фигура мишки медленно поднялась в небо, будто прощаясь с каждым из нас лично. В тот момент я услышал, как тысячи голосов начали тихо подпевать. На трибунах становится тише, тает быстрое время чудес. Сеня быстро вытер глаза, Лева и Колян замолчали, даже всегда сдержанный Семёныч смотрел вверх с необычной для него задумчивостью. Яна крепко держала мою руку, и я чувствовал, как ее пальцы чуть заметно дрожат. В памяти всплыли яркие моменты этих дней. Упорные тренировки, первый тяжелый бой, бессонные ночи перед поединками, слова поддержки друзей, гордость родителей после победы. Все слилось воедино, и я вдруг ясно осознал, что Олимпиада стала самым ярким, самым важным событием моей жизни. Огромный мишка поднялся все выше, над стадионом зазвучал многотысячный хор голосов. «До свидания, наш ласковый Миша, возвращайся в свой сказочный лес». Вокруг меня стояли друзья, люди, с которыми я прошел путь к своей мечте, и этот момент стал для меня настоящим символом дружбы и единства. Яна нежно взяла меня за руку, и я почувствовал, что, несмотря на окончание Олимпиады, самое важное еще впереди. Мишка медленно исчезал в ночном небе, оставляя после себя только воспоминания и чувство невероятного счастья. Я оглянулся на своих друзей и тренера и понял, что никогда не забуду этот миг, этот день и этот вечер, потому что он был нашим общим, навсегда объединившим нас мгновением.